теплый тебе, с того бережка тучи низкие прячут лунный свет. Полететь бы мне, да вот крыльев нет. Во сыром бару злой огонь кипит, конь чернее, чем ночь, у окна стоит. Бьет копытом он, ищет седока, оттолкнул тот конь наши берега. Стали вороны, рано встретились, поздно поняли. Двери новые, не сорвать петель, и одна беда стелит нам постель. Широка река, эхо долгое, конь черней, чем ночь, ходит около. Уже далеко, всего лишь на том берегу. Но как я ни старался, как ни пытался, все равно до тебя доплыть не могу. Широка река, глубока река, не доплыть тебе с того бережка. Тучи низкие прячут лунный свет. Полететь бы мне, да вот крыльев нет. Во сыром бару злой огонь кипит, конь чернее, чем ночь, у огня стоит. Бьет копытом он, ищет седока, оттолкнул тот конь наши берега.